слово прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь 150 епископов. «Какими находите дела мои вы, любезные пастыри и сопастыри? Каким представляется вам мое странствование? Какой находите плод от оного, или лучше сказать, какой плод духа, с большой буквы, которым всегда я был движим и теперь подвигнут, не желая иметь, а может быть и не имея ничего собственного? Я не стыжусь быть судимым, потому что и сам сужу отчасти, и с одинаковой любовью приемлю то и другое. Итак, что у меня за оправдание? Если оно ложно, обличите. Если же справедливо, засвидетельствуйте вы, для которых и пред которыми мое слово. Некогда паства сия была мала и несовершенна. Даже, судя по-видимому, это была не паства, а малые следы или останки паствы. Беспорядка, без надзора, без точных пределов. Она не имела ни свободной пажити, ни огражденного двора, скиталась в горах и вертепах и в пропастях земных, рассеянная и разбросанная там и здесь. Всякий, кому как случилось, находил себе надзирателя и пастыря, промышлял о своем спасении. Нива сия была некогда мала и скудна, не походила на ниву не только Бога, большой буквы которой благими семенами, учениями благочестия возделал и возделывает целый мир, но даже на ниву недостаточного и малоимущего бедняка. Это вовсе не была нива, не стоила, может быть, ни житниц, ни гумна, ни серпа. На ней не было ни копны, ни снопов, а разве малые и незрелые рукояти, какие вырастают на кровлях, которыми не исполнит руки своей жняй, которые не призовут на себя благословениями уходящих. Псалом 128, 6 по 8 стихи. Такова была наша нива, такова жатва. Такова была некогда паства сия, и такою сделалась ныне столь благоустроенную и расширенную. Возведи окрест очи твои и вишь, кто бы ты ни был, ценитель слов моих. Вишь соплетенный венец славы, Исаия, 28 глава, 1 стих. Вишь собор пресвитеров, украшенных сединою и мудростью, благочиние деканов, недалеких от того же духа, скромность чтецов, любовь к учению в народе. Посмотри на мужей и на жен, все равночестны добродетелью, и из мужей посмотри на любомудрых и на простых, все умудрены божественным. На начальников и на подчиненных здесь все прекрасно управляются. На воинов и на благородных, на ученых и любителей учености. Все воинствуют для Бога, и кроткие в другом, а браноносны за духа. С большой буквы «все» чтут корни сонмы, в который вводит не тихошественная буква, но дух животворящий. Все в подлинном смысле ученые. Все служители истинного слова. Из жен посмотри на живущих в супружестве, они сопряжены более с Богом, нежели с плотью. Посмотри на несвязанных супружеством и свободных, они все посвятили Богу. На юных и на старых, одни доблестно приближаются к старости, другие усиливаются пребыть бессмертными, обновляясь лучшими надеждами. Соплетающим сей-то венец содействовал и я несколько. Иные из них есть дело моих слов, не тех, которые я отринул, но тех, которые возлюбил, слов весьма целомудренных. Иные из них есть порождение и плод моего духа, как может порождать дух, отрешившийся от тела. И я очень уверен, что о сем засвидетельствуют признательные из вас или что даже все вы засвидетельствуете, ибо я трудился над тем, чтобы все приносили плод, и моя награда – это одно исповедание. Иного не ищу и не искал, потому что добродетель должна быть бескорыстна, если хочет быть такой добродетелью, которой веду одно добро. Хотите ли, чтобы я присовокупил нечто более отважное? Смотрите, языки противников стали кратки и, вооружившиеся против божества, безмолвствуют предо мною. И это плоды духа, и это плоды моего делания. Но, может быть, по желанию вашему должен я представить учение самой веры, какая нами содержится. Начертание нашего учения одно, и оно кратко. Это как бы надпись на столпе, вразумительная всякому. Это люди сии, искренние поклонники Троицы. Иной из них скорее разлучится с жизнью, нежели единое из трех отлучит от божества. Все они единомудрены, все держатся единого исповедания, одним учением соединены друг с другом, со мною и с Троицею. Таково достопочтенное оправдание моего здесь пребывания. Если оно заслуживает похвалу, благодарение Богу и вам, призвавшим меня. Если и не соответствует надеждам, и всем случае благодарение, ибо очень знаю, что оно не вовсе укоризненно, и верю вам, подтверждающим это. Покорыстовался ли я чем-нибудь от всего народа? Приумножил ли сколько-нибудь свою собственность, чему вижу примеры на многих? Огорчил ли чем-нибудь церковь? Может быть, оскорбил я иных, которые думали, что понапрасну говорю, и которым противопоставил я свое слово. Но вас, сколько осознаю сам себя, ничем я не оскорблял. Ни вала не взял у вас, говорит великий Самуил, состязуясь с Израилем о царе, ни мзды за души ваши. Свидетель есть Господь в вас. Первая книга Царств, 12 глава, 5 стих. «Не взял я ни того, ни другого», — продолжал он, — «и я не буду перечислять всего подробности. Напротив того, соблюл я священство чистым и нескверным. Что же значит слова мои? Я не безмездный труженик добродетели и не достиг еще до такого совершенства. Вознаградите меня за труды. Чем же? Не тем, о чем подумали бы некоторые, способные подозревать всякого, но тем, чего мне безопасно желать». Успокойте меня от долговременных трудов, уважьте сию седину, почтите мое странничество и введите на мое место другого за вас гонимого, у кого руки чисты, у кого слово не неразумно, кто мог бы во всем вас удовольствовать и нести с вами церковные попечения, ибо настоящее время особенно требует таких пастырей». А у меня, видите, в каком состоянии тело, истощенное временем, болезнью и трудами. На что вам нужен старик робкий, ослабевший, умирающий, так сказать, ежедневно, не телом только, но и заботами, старик, который и это с трудом выговариваю вам? Поверьте голосу учителя, так как никогда не отказывали ему в вере. Я устал, слушая обвинения моей кротости, устал, припираясь и словом, и завистью с врагами и с своими. Что скажете? Убедил ли я и победил ли я вас сими словами? Или для убеждения вашего нужны выражения более твердые? Так, ради самой Троицы, которую я чту и вы чтете, ради общей нашей надежды, окажите мне эту милость, то есть отпустите меня с молитвами. Пусть это будет возвещать о моих подвигах. Дайте мне увольнительное писание, как цари дают воинам, и, если угодно, с добрым свидетельством, чтобы иметь мне награду. А если нет, как хотите. Я не воспрекословлю, пока не узрит Бог, каковы дела наши. Кого же поставим вместо тебя? Узрит Господь себе пастыря для начальствования, как узрел овча во всесожжение. Бытие, 28 глава, 8 стих. Только всего одного требую, чтобы он был из числа возбуждающих зависть, а не сожаление, из числа не всякому во всем уступающих, но умеющих в ином случае и воспротивиться для большего блага. Ибо первое всего приятнее здесь, а второе всего полезнее там. И вы составьте слово на мое отшествие, а я воздам вам за сим прощальным словом. Прости, Анастасия, получившая от благочестия наименование, ибо ты воскресила нам учение, дотоле презираемое. Прости место общей победы, силам, в котором сначала водрузили мы скинию, 40 лет носимую и блуждавшую в пустыне. Прости великий и славный храм, новое новое наследие, храм, получивший настоящее величие от слова. Простите и прочие храмы, близкие по красоте к Анастасии, храмы, подобно узам, связующие с собой разные части города и присвоенные той части, которая с каждым соседственно, храмы, которые наполнил не я, имеющий столько немощи, но наполнила благодать со мною отчаянным. Простите, апостолы, прекрасное селение, мои учители в подвижничестве, хотя я и редко торжествовал в честь вашу, нося в теле, к собственной пользе, может быть, как того же сатану, который был дан вашему Павлу, ради которого и ныне от вас переселяюсь. Прости, кафедра, это завидная и опасная высота, прости, собор архиереев и иереев, почтенных сановитостью и летами. Простите все служащие Богу при священной трапезе и приближающиеся к тому, кто приближается к Богу. Простите лекостояние назареев, стройные псалмопения, стеночные стояния, честность дев, благопристойность жен, толпы вдов и сирот, очи нищих, устремленные к Богу и к нам. Простите, страннолюбивые и христолюбивые домы, помощники моей немощи. Простите, любители моих слов, простите и эти народные течения и стечения, и эти трости, пишущие явно и скрытно, и эта решетка, едва выдерживающая теснящихся к слушанию. Простите, цари и царские дворцы, и царские служители, и домочадцы, а может быть и верные царю, не знаю всего, но по большей части неверные Богу. Плещите руками, восклицайте пронзительным голосом, поднимите вверх своего витию. Умолк язык для вас неприязненный и вещий, хотя он не вовсе умолкнет и будет еще припираться рукою и чернилом, но в настоящее время мы умолкли. Прости, град великий и христолюбивый, ибо засвидетельствую истину, хотя и не по разуму сия ревность, разлука соделала нас более снисходительными. Приступите к истине, перемените жизнь свою, хотя поздно. Чтите Бога более, нежели сколько обыкли. Перемена жизни немало не постыдна. Напротив того, охранение зла гибельно. Простите Восток и Запад, за вас и от вас терпим мы нападение. Свидетель всему тот, с большой буквы, кто примирит нас, если не многие будут подражать моему удалению. Ибо не утратят Бога, удалившиеся от престолов, но будут иметь корню кафедру, которая гораздо выше и безопаснее этих кафедр. А сверх всего и паче всего воскликну: простите, ангелы, надзиратели сия церкви, и также много здесь пребывания и отшествия отсюда, если только и мои дела в руке Божьей. Прости мне, Троица, мое помышление и украшение, да сохранишься у всего народа моего, и да сохранишь его, ибо он мой, хотя и устрояется жизнь моя иначе. Да возвещается мне, что ты всегда возвышаема и прославляема у него и словом, и жизнью. Чада, сохраните предание, помните, как побивали меня камнями. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.